Глава 207. Начало. Тогда я уничтожу это строение. Вы же не будете против пока побыть без меня, верно? Окей, но когда мы встретимся? Вы же будете на территории демонов, верно? Я туда и приду. А до этого всю подготовку я оставляю на вас. Отлично. Все будет готово к моменту прихода Кура. Разговор между королем демонов и Кура закончен. Словно дождавшись этого, из смартфона послышался голос. «Тогда я вас тоже покидаю. Поскольку я продолжу наблюдать за вами, пожалуйста, постарайтесь развлечь меня, хорошо?» Она сказала так, и смартфон с легким пуф исчез. Хотя я и видел это несколько раз уже, но каждый раз удивляюсь телепорту, который она использует. Даже учитывая, что она перемещает только смартфон, но насколько же филигранная техника. Если я попытаюсь сделать то же самое, мне, наверное, понадобится как минимум 10 минут на построение этой формулы. А вот просчитать такую формулу магии с нуля займет годы. Со своей точки зрения, я даже не знаю, как к этому подступиться. Это слишком сложно. Даже поэтому я понимаю, насколько Д – высокоуровневый бог. Я привлекла внимание этой неприятной особы. Если честно, мне не нравится, что за мной кто-то будет наблюдать. С королем демонов, где все подчинение просто видимость, все в порядке. Но вот с Д это явно не пройдет. И мне это не нравится. Хотя мне это и не нравится. Но могу ли я этого как-либо избежать? Сложно это. Статус Д как бога выше, чем у меня. Причем намного. Даже если я приложу все силы в бою, шансов нет. Я вспоминаю момент, когда я впервые встретилась с земляным драконом Алаба. Я в тот момент была так слаба. Не то что драться с земляным драконом в тот момент. Даже сбежать и то не получилось бы. В данный момент ситуация похожая. Разница в том, что Алаба меня проигнорировал, а вот Д явно собирается за мной следить. И я не думаю, что это, разрушающее любое хорошее начинание бог зла, позволит мне спокойно уйти из-под ее надзора. В таком случае, единственное, что остается делать, чтобы выжить, это делать, что она сказала. И меня это просто бесит. Но если выбирать жизнь или честь, очевидно, что я выберу жизнь. Ну и кроме того, я вроде как ее родственница теперь, так что не думаю, что она будет сильно мешать. Буду делать, что прикажут, до тех пор, пока не смогу ей что-то противопоставить. Так, тогда, Широчка, отправляемся. Я кивнула в ответ на слова короля демонов и покинула строение. После того, как мы вышли, земля задрожала, и дыра, которую я проделала, чтобы добраться до строения, закрылась. Похоже, Кура занялся уничтожением строения. Если подумать... Я так много времени провела здесь. Но поскольку я все время Вознесения была без сознания, я не чувствую эмоциональной привязанности к этому месту. И вообще, король демонов вообще не должна была меня здесь найти. Ей Кура подсказал. А, ладно. Теперь она не враг, так что мне без разницы. Ты хочешь пройтись пешком или быстро достичь места назначения? Можем посмотреть на интересные места, если пойдем пешком. Деньги у меня есть. В любом случае, Кура понадобится много времени, чтобы закончить проверку мира. Какое интересное предложение. Путешествовать по пути, наслаждаясь различной кухней. С другой стороны, если вернуться быстро, то я смогу нежиться в постели и пользоваться любыми вещами, которые доступны королю демонов. Выбор сложен, но все-таки путешествие и еда важнее. С тех пор, как я выбралась из великого лабиринта Элра, я еще ни разу не была в городе, где живут люди. Будучи пауком, тяжело что-то купить и тут же на месте съесть. Все, что мне удавалось съесть из местной пищи, это только подношение. Кстати, а что там происходит с вампирчиком в ее городе? Больше же месяца прошло с того момента, как я последний раз ее проверяла, верно? И интересно, чем там закончилась война? Так что надо посмотреть. Ясновидение? Как же оно там было? Я открыла свои глаза и настроила зрение. Теперь, когда система мне не помогает, все приходится делать самой. Я пытаюсь приблизить вид, базируясь на тех ощущениях, которые я испытывал, когда использовал глаз тысячи миль. О, получилось! Я напрягла зрение на полную. Хотя и не со скоростью света, но территория проносится подо мной с огромной скоростью. А когда я достигла города, то остановилась. Оно что, горит? Я осторожно рассматриваю город. Люди бегут вокруг, пытаясь спастись. Люди с оружием их преследуют. Солдаты, которые атакуют, защищаются. Ага, вторжение. О-хо-хо. Хотя я не знаю, в чем там у них ситуация, но похоже, что война все еще продолжается. Вооружение вторгнувшихся отличное, так что это явно не бандиты. В том смысле, что у них одинаковая униформа. А разве здесь не должно быть защитников этой страны? Ладно, все это не важно. А что там с вампирчиком? Она же вроде как дочь хозяина этого города, верно? Судя по всему, я думаю, что он является их главной целью. Я ищу вампирчика. Вот ты где. Все еще жива. Хотя, может, если бы и была бы мертвой, то не страшно. Но позволить ей умереть после того, как столько за ней наблюдала, было бы неправильно. Ладно, ничего не поделаешь. Надо ее спасти. А? Что? Я схватила короля демонов и телепортировалась вместе с ней. Ох, телепортироваться сложно. И хотя у меня и получилось, но явно требуется практика.